В аптечном шкафчике Эрон нашел пару полосок детского пластыря. Одну с Белоснежкой, вторую с Бэмби на упаковке. И залепил ими рану на руке Эдди, предварительно обработав антисептическим раствором входное и выходное пулевые отверстия. А после того, как Эдди запил таблетки стаканом воды, спросил парня, откуда он родом. «Потому что, хоть вы и уверенно обращаетесь с этим револьвером, по выговору вы ближе ко мне и к Эллу, чем к нему». Эдди улыбнулся. «На то есть веская причина. Я вырос в Бруклине, в Коап-Сити». Подумал. «А может сказать ему, что и в этот самый момент я нахожусь там? Эдди Дин, 15-летний сексуально озабоченный подросток, слоняется по улицам. Для того Эдди Дина самое важное на свете – трахнуться. А падение темной башни или самый большой в мире плохиш, которого зовут Алый Король, до них, тому Эдди Дину, нет никакого дела». Потом увидел выражение лица Эрона Дипна, и эти мысли вылетели из головы. «Что такое? У меня из носа торчит сопля или что?» «Коап-Сити не в Бруклине», — ответил Дипна. Таким голосом обычно разговаривали с маленькими детьми. «Коап-Сити в Бронксе. И всегда был там». «Это...» — начал Эдди с намерением добавить. «Нелепо!» Но прежде чем произнес это слово, мир задрожал на своей оси. Вновь Эдди сокрушило ощущение хрупкости. Ощущение, что вся вселенная или все вселенные созданы из хрусталя, а не из стали. И не было никакой возможности рационально выразить его чувства словами, потому что в происходящем рациональное отсутствовало напрочь. «Есть и другие миры, помимо этого», — продолжил он. «Именно об этом и сказал Джейк Роланду перед смертью. Тогда иди, есть и другие миры, кроме этого. И должно быть, говорил правду, потому что вернулся». «Мистер Дин?» На лице Дипна отражалась тревога. «Я не понимаю, о чем вы говорите, но вы так побледнели. Думаю, вам лучше присесть». Эдди позволил отвести себя на кухню. Он сам понимал, о чем говорил? Понимал, как Эрон Дипна, предположительно коренной житель Нью-Йорка, мог с такой уверенностью утверждать, что Коап-Сити находится в Бронксе, тогда как он, Эдди, твердо знал, что Коап-Сити в Бруклине. Нет, конечно. Он понимал не все, но достаточно, чтобы душа ушла в пятки. «Другие миры. Может, бесконечное число миров. И все вращаются вокруг оси, имя которой – башня. Все похожие, но все чем-то да отличаются. Физиономиями политиков на банкнотах, названиями моделей автомобилей. Такура Спирит вместо Датсуна, например. Командами профессиональных бейсбольных лиг. В этих мирах в одном из них все население выкосило болезнь, названная супергриппом. Ты мог прыгать во времени и в прошлое, и в будущее. Потому что... «Потому что по какому-то важному критерию все они нереальный мир. А если они реальные, то не являются ключевым миром». Да, уже теплее. Он пришел из одного из этих, близких к ключевому миров. В этом сомнений не было. Как и Сюзанна. Как и Джейки, первый. И второй, тот, что упал в пропасть. И тот, которого буквально вытащили из пасти чудовища и спасли. Но вот этот мир ключевой. И он это знал, потому что профессия у него была такая. Ключедел. «Да до чем, да до чем. Не волнуйся ты с ключом». Бэрил Эванс не совсем реальная. Клаудия и Инесс Бахман реальная. Мир с Коап-Сити в Бруклине не совсем реальный. Мир с Коап-Сити в Бронксе реальный. Пусть и принять это нелегко. И тут в голову пришла мысль, что Келлоган попал из реального мира в один из других задолго до того, как начал свое путешествие по тайным хайвеям. Попал туда, даже не зная об этом. «Он что-то говорил о похоронах какого-то мальчика, о том, как после этого...» «После этого, — сказал он, — все изменилось». Эдди сел. «Все изменилось». «Да, да». Эрон Дипна похлопал его по плечу. «А теперь успокойтесь. Отец отправился из бостонской семинарии в Лоуэлл, в реальном мире. Салем Слот уже нереальный мир, придуманный писателем, которого зовут... Я приготовлю вам холодный компресс на лоб. Хорошая идея. Эдди закрыл глаза. Мысли смешались. Реальный, нереальный. Жизнь – выдумка. Вышедший на пенсию профессор, приятель Джона Каллема, как в воду глядел. В колонне истины точно была дыра. И Эдди задался вопросом, а знает ли кто, насколько она глубокая?